Глава 17. Я так и знал, что ни ведьмаки, ни шаманы просто так не помогут. Им обязательно нужно что-то получить взамен. «А к какой жертве идет речь?» — поинтересовался я. «Не волнуйся, от тебя ничего не потребуется, только от того, кому нужен новый источник. Духи шаманов предложили два пути восстановления магического источника. Первый путь через медитацию и дыхательные практики». Звучит неплохо», — оживился я. «Расскажи об этом поподробнее». «Маг должен уединиться в месте, наполненном природной энергией. Это может быть горная вершина, древний нетронутый лес или священное озеро. Медитируя и одновременно наполняясь энергией места, он может сначала удержать ману в себе, а потом вновь воссоздать источник. Только для этого нужно время». «Много времени? Недели или месяцы?» «Годы». «То есть он должен провести там годы в медитации?» «Верно». «Ну нет, такое Диме точно не подойдет. Годами жить вдали от семьи, чтобы восстановить источник, на такое он не согласится, да и это того не стоит. Он и так целых 5 долгих лет прожил в ужасных условиях аномалии». «Ты говорила про 2 способа восстановить источник. Какой второй?» «Второй намного легче и сложнее одновременно», — загадочно начала она. «Есть древний и опасный закон мироздания, закон баланса. Это значит, что для получения чего-то ценного нужно что-то отдать». «Жертва», — догадался я. «Да, нужно пожертвовать тем, чем дорожишь». «Надеюсь, ты не имеешь в виду близких людей?» — насторожился я. «На это он никогда не пойдет». «Нет, он не может жертвовать тем, что ему не принадлежит», — мотнула она головой. Тонкие косички пришли в движение, на мгновение превратившись в змей. «Тогда о какой жертве идет речь?» «Он может отдать свои жизненные силы, годы жизни или воспоминания. Также он может дать обет или клятву, которую будет обязан выполнить». «А вот это уже интересно. Кому он может дать клятву, чтобы восстановить источник?» «Древним духом природы». «Расскажи подробнее», — попросил я. «Каким образом это происходит?» «Проводится ритуал, после которого через посредника передаются клятвы. Я готова стать посредником, но клятва должна быть стоящая, иначе они просто не ответят». «Так, а что за клятву может дать Дима, чтобы древние духи восстановили источник?» — задумался я. «Я не могу этого знать. Когда примешь решение, позови меня». С этими словами она пропала, а я всерьез принялся перебирать в голове всевозможные клятвы. Может, пусть пообещает, что никогда не прикоснется к алкоголю? Или поклясться использовать магию лишь на пользу людям? А может, поклясться исполнять их волю? Да, ну и задачка. Ладно, поговорю об этом с Димой. Может, он предложит что-то более стоящее. Наутро я улучил момент, когда дед вышел проверять саженцы в оранжерее. Лида возилась на кухне, а Настя с Ваней еще не проснулись, и подошел к Диме с вопросом. «Ты хочешь восстановить источник?» — прямо спросил я. Он недоуменно уставился на меня, будто не сразу понял, о чем я спрашиваю. «Конечно, но это невозможно. Стоит ли сейчас об этом говорить?» — выдавил он. «Как оказалось, источник можно восстановить. Мне подсказали один способ. Я решил даже не упоминать про медитации. Это явно не его вариант. Он никогда не согласится вновь покинуть семью». «Подсказали? Кто?» — он еще сильнее удивился. «Неважно, здесь главное твоя решимость. Если ты хочешь вновь стать магом, я помогу это осуществить». «Сашка, ты меня удивляешь». Он выдохнул, будто пытался совладать с собой. Провел рукой по волосам и, пожав плечами, еле слышно ответил. «Я бы очень хотел восстановить источник. И буду рад, если это получится. Но я не понимаю, как это возможно. Мой источник разрушился, его просто нет. Это все равно, что отрастить потерянную ногу». Развел он руками. «Согласен, но нога — это физический орган, а источник — энергетический. Между ними огромная разница. Я не стал говорить, что в прошлой жизни мог бы и ногу отрастить». «Ты все-таки думаешь, что это возможно?» В ее голосе одновременно слышалось сомнение и надежда. «Думаю, что если есть хоть малейший шанс, то нужно попробовать». Дима повздыхал, обдумывая услышанное, и кивнул. «Ну, хорошо, давай попробуем. Что нужно делать?» «Тебе может показаться, что я брежу, но есть не только материальный мир, в котором мы живем, но и мир духов». Начал я издалека. Он просто стоял и слушал то, что я говорю. По его лицу невозможно было понять, верит он мне или нет. Для того, чтобы установить источник, нужно обратиться к древним духам природы и взять на себя обет или дать клятву. Это должно быть что-то стоящее. Что ты можешь предложить?» Я выжидательно посмотрел на него, но Дима по-прежнему просто глядел на меня. Когда молчание затянулось, я подал голос. «Ты слышал, что я сказал? Тебе есть что предложить духам?» Дима пожал плечами, обернулся, будто ища поддержки, и, не увидев никого, подошел к дивану и плюхнулся на него. «Саша, иногда ты говоришь такие нереальные вещи, что я не могу понять, шутишь ты или говоришь правду?» Прервал он молчание. «Какие-то духи природы, обеты, клятвы. Нет, я, конечно, верю, что душа бессмертна, но я не могу поверить в реальность того, что ты предлагаешь. Я это не придумал. И вообще, если ты не заметил, я очень редко шучу», — сухо проговорил я. «Шаманы подсказали, что нужно делать». «Ты знаком с шаманами?» Его брови удивленно поползли вверх. «Шаманкой Нарантуей. Это она спросила совета у других шаманов». «Хм, ну ладно, если так говорят шаманы, то можно попробовать. Ты говоришь, мне нужно придумать обет или клятву?» Я кивнул. «Что же я могу предложить духам?» — задумался он. «Уже хорошо. Я думал, придется больше времени потратить на то, чтобы убедить его в правдивости моих слов». Я опустился рядом с ним и тоже задумался. Что нужно духам от живых? Чтобы о них помнили, поклонялись, приносили дары? Нет, все не то. Это не духи умерших предков, а древние духи природы. Так-так, думай, Валериан, думай. Вскоре вернулся дед, и Лида позвала всех к столу. Мы с Димой условились, что продолжим размышлять на эту тему, но больше никого не посвятим в наши планы. Он не хотел давать надежду другим, когда сам не верил, что у нас все получится. «Саженцы хорошо взялись», — сказал дед, когда мы приступили к завтраку. «Некоторые даже заметно подросли». «Так и должно быть. Я немного увеличил концентрацию стимулятора роста». Кивнул я, уплетая яичницу с хрустящим беконом. «Ваня сказал, у тебя завтра полуфинал. Готовишься?» — спросила Лида. «Нет», — честно признался я. «Это бессмысленно, ведь я даже не знаю, что за испытания будут». «Ты же аптекарь. Вот и будешь лекарствами заниматься», — сказал дед набитым ртом. «Вместо того, чтобы ерундой страдать и без дела слоняться по дому, лучше бы перелистал наши дневники. Там все лекарства есть, от насморка до подагры». Я задумался, может, и вправду посмотреть дневники и приготовить не свои зелья, а филатовские лекарства? «Ты прав, вот поем и сразу займусь дневниками», — заверил я. «Ты гляди, не опозорь нас!» Вытянул он в мою сторону свой крючковатый палец. «Если при всем народе проиграешь какому-нибудь балбесу...» «Не проиграет он!» — прервал его Ваня. «Сашка очень умный. Он столько всего умеет и знает, что даже пугает меня. Мне иногда кажется, что он не от мира сего, будто не Сашка вовсе, а какой-то старый сильный маг, который уже все повидал и все знает». Дима поднял на меня взгляд. Он ничего не сказал, но я понял, что он считает так же. Горгоново безумие. Кажется, мои родные стали о чем-то догадываться. «Это все его способность, что от деда моего передалась», — с довольным видом сказал дед. «Без нее он бы ничего не смог. Вот поэтому не надо разбавлять кровь. Если ты маг огня, так женись на магине огня. Если ты аптекарь, то и женись на девушке из аптекарского рода. Только так можно усилить и передать родовые способности», — нравоучительно проговорил дед. Ваня с Настей переглянулись и уткнулись в свои тарелки. По рассуждению деда, они друг другу совсем не подходят. «Вы неправильно говорите. Надо жениться по любви, невзирая на то, к какой магии относится твой возлюбленный», — возразила Лида. «Ведь не с магией будешь жить, а с человеком». «Ты еще скажи, что магу можно на простолюдинке жениться», — хмыкнул дед. «А почему нет?» — пожала она плечами. «Все равно в обычной жизни мы почти не пользуемся своими магическими способностями. Вот я, например, занимаюсь лавкой, где моя мана почти не тратится. Мне просто некуда ее тратить. Дима тоже в лаборатории лишь приказы отдает». «Если бы у него мана была, он бы не только приказы отдавал, но и сам что-то создавал», — возразил дед. «Не помнишь, что ли, как он сутками в лаборатории сидел и вакцины придумывал? Как по горам лазил, чтобы найти какое-то растение. Я уверен, он бы снова к этому вернулся, если бы мог». Он с сожалением посмотрел на сына. Теперь ему только и остается приказывать другим, ведь сам уже ничего не может создать. Дима ничего не ответил, но я заметил, как он сглотнул ком в горле. Ему было неприятно это слышать. За столом повисло тягостное молчание. До самого конца завтрака никто не проронил ни слова. Поблагодарив Лиду за вкусный завтрак, я хотел пойти в лабораторию и перелистать филатовские дневники. Но тут ко мне подошел Дима, взял под руку и отвел в пустующую гостиную. «Саша, я придумал, какую клятву можно дать духам природы», — прошептал он. «Во-первых, я могу поклясться, что буду использовать магию лишь для защиты слабых и невинных, и никогда не буду тратить ее на месть или корысть. Во-вторых, могу поклясться, что исполню задание, которое они возложат на меня, каким бы трудным оно ни было. И, в-третьих, могу пообещать, что буду каждый год приносить духам дары. Любые, какие они попросят. Как думаешь, такие клятвы подойдут?» «Можно попробовать», — пожал я плечами. «Хорошо, что дальше надо делать? Собирайся, мы поедем в лес». Не сказав никому ни слова, мы оделись потеплее и поехали за город. Рантуя вкратце объяснила мне, что делать, но все равно у меня были большие сомнения, что у нас что-то получится. Я не верил, что вот так просто можно связаться с духами природы и о чем-то попросить их. Единственное место, где больше всего ощущалась энергия Земли, был скит. Тот самый скит, в котором прятался Грачев. Не просто так это место выбрали для проживания и поклонения богам. «Сашка, может, надо было взять с собой ту шаманку, про которую ты говорил?» — спросил Дима, когда мы выехали из города и неспешно двинулись по дороге. Я боялся пропустить нужный съезд. «Зачем?» Я мельком взглянул на него и чуть не пропустил узкую дорогу, покрытую толстым слоем снега. Похоже, сюда еще никто не приезжал. «Чтобы сделать все правильно, если это магия шаманов, то лучше бы нам пригласить ее. Опять же, бубны у них всякие, амулеты». Он заметно занервничал, когда машина медленно двинулась по лесу, прокладывая себе путь. Хорошо, что Демидов не поскупился и подарил полноприводный автомобиль с мощным движком. По любому бездорожью проеду. «Она не может с нами поехать, сами справимся. По крайней мере, попробуем. Если не получится, просто будем искать другие способы восстановить твой источник». «Не стоит. Если честно, то я уже смирился. Не так уж это важно, иметь магический источник. Твоя мать права, в обычной жизни можно с легкостью прожить и без него». Я понимал, что он это сказал для меня, чтобы я успокоился и не корил себя, если ничего не получится. Это была напускная бравада. Но меня не проведешь. Его мучило отсутствие маны. «Ты не должен жить обычной жизнью. Ты родился магом и остаешься им. Надо всего лишь исправить то, что нарушила аномалия». Дима пожал плечами и уставился в окно. Время было полуденное, но темнело рано, поэтому уже сгустились сумерки. Проехав до конца дороги, мы вышли из машины и двинулись по лесу, утопая по колено в снегу. Тропинки, ясное дело, не было видно, поэтому я шел по памяти. «Сашка, ты уверен, что мы правильно идем?» — осторожно спросил Дима, когда мы обогнули упавшее дерево. Его я помнил. Еще немного и дойдем до ручья, у которого я проводил ритуал, чтобы попасть в скит. «Правильно». Коротко кивнул я и вдруг услышал журчание воды. Удивительное дело, я-то думал, что ручей замерзнет. Но он бежал по своему руслу и весело журчал, будто и не было морозов, сковывающих реки льдом. Мы остановились у воды. Уже здесь чувствовалась повышенная энергия земли. Но все же лучше подобраться к скиту поближе. Я понимал, что мы его не увидим и не сможем пройти через ворота. Но даже вокруг него земля источала энергию. Мощность этой энергии была в разы ниже той, что чувствуешь, когда заходишь в Анобласть. Но все же выше, чем в любом другом месте. Конечно, лучше бы ехать куда-то в горы или искать священные озера, но у меня на это не было времени. Если не получится сейчас, только тогда буду думать, куда бы еще съездить или слетать. Например, в те же Кижи. На месте круга из камней тоже чувствовалась сильная энергия. «Долго нам еще идти?» — тихо спросил Дима. От каждого скрипа замерзших деревьев или треска сучьев он боязливо оглядывался. «Нет, мы совсем близко», — заверил я. «С собой у меня был зелье стрел, поэтому я не опасался хищников. Дима же не очень доверял моим зельям, поэтому выпросил у Кирилла пистолет. Тот хотел поехать с нами, но мы отказались. Глеба я тоже попросил остаться в особняке и дожидаться нашего возвращения. Вскоре я понял, что дальше нет смысла идти. Оберег скита уже повел нас в другую сторону, Энергия Земли начала уменьшаться. «Остаемся здесь», — сказал я. «Почему здесь?» Дима огляделся, но вокруг был только густой мрачный лес. «Ты разве не чувствуешь, как энергия пронизывает тело и копится в...» Тут я понял, что чуть не сморозил глупость. Дима не мог почувствовать энергию, ведь у него больше нет источника, поэтому в его теле она просто не задерживается и проходит насквозь. «Остаемся здесь», — еще раз повторил я, снял рюкзак с плеча и, утрамбовав ногами снег, начал выкладывать прямо на землю то, что прихватил с собой из дома. Железную тарелку, свечу и пучок шалфея. Прочертив круг, я зажег свечу и пучок травы. Аромат растения распространялся вместе с дымом. «Уже читать?» — шепотом спросил Дима и вытащил из кармана лист бумаги, на котором мы набросали текст обращения к духам природы. «Да, держи шалфей и читай». Я отдал ему пучок травы и предупредил. «Только за круг не выходи, неизвестно, кто может прийти на наш зов». Дима заметно занервничал. Ему явно не по себе от того, что мы затеяли. Откашлившись, он опасливо огляделся и начал читать. «Владыка леса, к тебе обращаюсь я, Дмитрий Григорьевич Филатов. Помоги мне восстановить разрушенный источник. Взамен я клянусь, что никогда не использую свою магическую силу во вред. Клянусь, что буду служить и помогать людям. Клянусь, что по доброй воле не убью ни одно животное и не стану вырубать деревья». Он поднял глаза от листа и настороженно огляделся. Откуда-то издали послышался вой. «Волчий вой». «Продолжай», — велел я. Дима глубоко вздохнул и продолжил. «Пусть эта клятва будет нерушима, пока течет во мне жизнь и...» Тут он попихнулся и вопросительно посмотрел на меня. Я кивнул. «Пусть эта клятва будет нерушима, пока течет во мне жизнь и мана». Еще раз прочел он и с облегчением выдохнул. Мы огляделись. Вокруг все было по-прежнему. Только еще сильнее стемнело. У нас с собой были фонарик и термос, поэтому мы не боялись заблудиться, но все же лучше уйти отсюда, пока не опустилась непроглядная темнота. «Может, еще раз прочитать?» — предложил Дима, когда мы прождали несколько минут. Но ничего не произошло. «Да, прочти еще раз, и пойдем к машине». На этот раз Дима буквально протараторил текст, написанный на листе бумаги, и первым двинулся по нашим шагам в обратном направлении. «Бесполезно, я так и знал, что ничего не получится», — сказал он, шагая впереди меня. «Поживем, увидим», — пожал я плечами. «Если ничего не изменится, после турнира съездим в Кижи. Там есть сильное место». «В Кижи? К ведьмакам? Ты в своем уме?» — возмутился он. «Никогда. Уж лучше прожить без источника, чем иметь дело с ведьминской магией. И откуда у вас всех такой страх перед ведьмаками? Они такие же люди, как и все». «Соглашусь лишь с тем, что их обряды редко ведут к хорошему. Обычно они нацелены на то, чтобы навредить кому-то». «Вот именно. В этом их суть — навредить. Но ведь не все относятся к ведьмакам, как к изгоям. Вон у османов они очень даже хорошо живут. Можно сказать, процветают». «Откуда ты знаешь?» «Ловили мы с Демидовым одного османского ведьмака». «Никто же не против жить с ними в мире. Только они сами этого не хотят. Если ты поссорился с ведьмаком, жди беды. Он нашлет на тебя болезнь, сглазит или проклянет. А мы никак от них защититься не можем. Защитный кокон не спасает от их магии». За разговорами мы все шли и шли, пока я не понял, что здесь что-то нечисто. Мы уже давно должны были дойти до машины, но ее не было, а мы даже к ручью не вышли. Я не хотел пугать Диму раньше времени, поэтому вызвался идти впереди. Ну вот, нашли следы. Даже отпечаток своих ботинок мог разглядеть. Я вытащил фонарь и медленно двинулся по нашим следам, одновременно изучая деревья. Одно из них показалось мне знакомым. Да, точно, я помню эту ель с пригнувшимися от шишек ветвями. И березку с дуплом видел. Я еще подумал, живет кто-то внутри дупла или нет. А вот и скрещенные сосенки. «Ты как-то притих, все нормально?» — встревожился Дима. «Да, скоро выйдем». Заверил я в полной уверенности, что зря всполошился. Прошло минут 10 пути, когда я вновь окинул лучом фонаря лес и, не сдерживаясь, крепко выругался. «Что такое?» — напрягся Дима, который шел за мной след. «Снова эта чертова ель!» — выкрикнул я и осветил пригнувшиеся от шишек ветви. «Мы уже здесь были, совсем недавно». «Что это значит? Мы ходим по кругу?» «Похоже на то, но...» Я не стал договаривать. «Это не просто круг. Мы в ловушке. Такое ощущение, будто мы просто ходим вокруг скита, но не можем подойти к нему и уйти от него». «Давай просто логически подумаем. — предложил Дима. «Мы же по прямой пришли и почти никуда не сворачивали. Это магия старцев, живших в скиту. Я был здесь пару раз, но кругами не ходил», — задумчиво проговорил я. «Что за скит? Потом расскажу». Отмахнулся я и принюхался. Решил выйти отсюда точно так же, как когда-то ушел от синей скалы в аномалии, по своему эфиру. Шумно втягивая носом воздух, я вновь двинулся по заснеженному лесу. Дима не задавал вопросов. Он понял, что лучше положиться на меня и мою способность. Я же чувствовал вину. Ведь это я притащил его сюда. Соответственно, вывести тоже должен я. Больше не на кого полагаться. Дима тоже включил фонарь и теперь водил лучом по округе, реагируя на каждый звук. Я его понимаю, ведь чувствовал не только наши эфиры, но и зверей. Неподалеку пробежала лисица, сверкнув во тьме глазами. Скрылась за мелкими деревцами. Прямо над головой сидела и ухала сова. Белки, зайцы, горностаи и куницы тоже оставили свой эфирный след. «Саша, ты только посмотри на это!» Упавшим голосом сказал Дима и направил луч куда-то влево. Я повернул голову и увидел ель. «Горгоново безумие! Как такое возможно, если я все это время шел по нашему следу и почти не смотрел под ноги?» «А может, скит здесь ни при чем?» — спросил Дима. «Может, мы не можем выйти из леса, потому что потревожили духа природы своими низменными мелочными просьбами? Зачем ему помогать неизвестно кому? Я всего лишь мелкий человек, который ни на что не влияет. Еще совсем недавно ты с недоверием относился к этой идее, а теперь говоришь, что нас наказывает дух природы?» — усмехнулся я. «Но ведь должно же быть хоть какое-то объяснение тому, что творится», — сплеснул он руками. «Теперь я понимаю, почему люди так легко теряются в лесу и не могут найти дорогу домой». «Причина не важна», — задумчиво проговорил я. «Надо думать, как выкрутиться из этой ситуации». Я взглянул на часы. 7:30 вечера. Мы уже столько времени пытаемся выбраться, хотя от машины до места проведения ритуала дошли 40 минут. Там уже начало подмораживать. Ресницы и мой шерстяной шарф покрывал иней. Изо рта вырывались клубы пара. И оставаться здесь на ночь очень опасно. Мы можем насмерть замерзнуть. Я повернулся к Диме, тот мелко трясся от холода и шмыгал носом. «Нет, так не годится. Надо срочно выбираться отсюда». «Я сейчас кое-что сделаю, только ты не пугайся», — предупредил я Диму. Тот настороженно взглянул на меня и кивнул. «Ну что ж, приступим».